Глава 28. Кратос протянул зуб Синдри, который, как и следовало ожидать, отшатнулся, отведя руки подальше. «Я это трогать не буду. Просто раскали его, чтобы он раскрылся», — проворчал Синдри и поспешил собрать свое рабочее место с верстаком, которое по частям вынул из необыкновенной сумки. Сердясь на то, что коротышка не хочет марать руки, Кратос лишь фыркнул в ответ и ударил зубом по доске, отчего тот раскололся, и из него посыпалась мерцающая голубоватая пыль. «Это что, волшебство?» — спросил Атрей. «Ты задаешь много вопросов». «Мама говорила, что так я могу многому научиться». «Значит, теперь это ее нужно винить», — сказал Синдри хмуро. Кратос бросил на Синдри испепеляющий взгляд, отчего тот съежился, повел плечами и робко улыбнулся. «Мой брат ни за что до такого не додумался бы», — сказал он наконец. «Вообще-то из-за этого мы и расстались. Он вечно возится с тем, что получается у него лучше всего, с оружием. Я повторял ему: изменись, расти над собой или жди беды. А я обучился этому в Ванахейме. Это меньшее, чем я могу расплатиться с вами». Махнув рукой Атрею, он повернулся к Кратосу. «А теперь проведи им по тетиве лука сына». Пока Кратос выполнял его просьбу, Синдри подался вперед. «Двух раз хватит. Посмотрим, как этот синий недоумок сделает нечто подобное», — похвастался человечек, улыбаясь и подмигивая мальчику. Биврест на поясе Кратоса засиял ярче. «Знаете, как это происходит? Порошок добавляет волокнам тетивы способность вибрировать по-особому. Если стрела попадет в кристаллы, она заставит их резонировать и раскалываться», — забормотал гном. Сейчас он выглядел скорее как волшебник, пытающийся произвести впечатление на слушателей, а не как объясняющий урок учитель. «И что это значит?» — спросил Атрей. Синдри вздохнул, словно сокрушаясь глупости мальчика. «Кристаллы взрываются! Бум! Поверь, тебе это точно понравится!» «Уходим!» — окликнул сына Кратос. «Прежде чем уйдете, послушайте! Сдается мне, Один как-то особенно интересовался тем, что скрывается на той вершине. Это я просто так, в качестве предупреждения». Атрей недоверчиво покачал головой, но Кратос уже начал подъем. Мальчик догнал отца и побежал впереди. При этом колчан слишком сильно болтался на плече Атрея, и тот то и дело поправлял его. «Да что тут не так?» — спросил он наконец. «Твой колчан, что с ним?» «Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится». «Стой!» — приказал Кратос с раздражением в голосе. Опустившись на колено, он осмотрел порванную лямку. «Оружие сохраняет тебе жизнь, сломанный колчан замедляет стрельбу. С болью можно мириться, с плохим оружием нет». Лямка порвалась посередине и держалась только на нескольких нитях. Кратос крепко сжал порванные концы одной рукой, а другой вытащил стрелу с амелой. Продев наконечник стрелы сквозь кожу и закрепив его, он отломал ненужное древко с оперением. «Пока сойдет. Хорошо?» Атрей подергал лямку и поводил плечами. «Хорошо». «Идем», — поднялся на ноги Кратос. Они продолжили восхождение к вершине горы. Сначала было слышно лишь завывание ветра. Потом к нему присоединились какие-то другие звуки, более низкие и размеренные. Рядом с вершиной они превратились в слова. «Ты тоже слышишь голоса?» — спросил Атрей. «Да, помолчи». «Ты знаешь, зачем мы здесь. Наша прошлая встреча не развязала тебе язык», — произнес ворчливый голос сверху. Тот незнакомец. Кратос сразу узнал этот голос. «Тот человек, что приходил к нашему дому. Ты же вроде убил его». Едва слышно прошептал Атрей чуть погодя. Кратос шикнул, призывая сына помолчать. Поднявшись по скале к вершине, они разглядели за выступом трех мужчин, допрашивающих кого-то, кого отсюда не было видно. «На этот раз ты привел с собой своих дружков!» — — ответил голос невидимого собеседника без малейшего страха. «Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из кожи вон лезете, чтобы впечатлить папочку?» «Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с ребенком. Куда они держат путь?» — спросил главный незнакомец. Кратос замер, вжимаясь в скалу, чтобы скрыть Атрея, висевшего у него на плечах. «Ну а мне-то почем знать?» — невозмутимо отозвался голос. «Ты же все-таки умнейший из живущих», — сказал кто-то из троицы. «И умнейший из умерших тоже». Повисло напряженное молчание. «Ладно, ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я замолвлю за тебя слово перед Одином», — сказал главный незнакомец. Ответом ему была презрительная усмешка. «Твой отец никогда не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе убить меня, а тебе нечего предложить мне. Так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся. И выбьем тебе второй глаз», — пригрозил третий мужчина. «Не забывай, мы повсюду», — добавил второй. «Так и есть». «Да заткнитесь вы, идиоты. Идем», — позвал их Бальдр. Кратос с Атреем осторожно обогнули вершину и выглянули за угол, как раз чтобы заметить, как Бальдр и два его спутника удаляются по тропе с другой стороны вершины. Неподалеку, на самом краю скалы, они увидели мужчину, опутанного кристаллическими узловатыми корнями, по самую шею, так что наружу торчали лишь его голова и одна рука. Когда Кратос поднялся и подошел к нему, мужчина снова усмехнулся. Но когда увидел, что перед ним именно Кратос, а не Один, то на его лице отразилось легкое удивление. «А вот и вы, легки на помине. Бледный мужчина с красной татуировкой и ребенок». «Мальчик, пройди за ними следом. Убедись в том, что они ушли», — сказал Кратос Атрею. «Но мы же видели, как они ушли». «Делай, что сказано». Из безволосого черепа, перевязанного пеньковой веревкой, торчали рога, похожие на козлины. Недостаток волос на голове незнакомца с лихвой компенсировался длинной седой бородой, в которой запутались остатки пищи. Мужчина смотрел на них с любопытством, и, смутившись, Атрей побрел на другую сторону вершины. Как только мальчик скрылся из виду, Кратос подошел к нему поближе. «Эх, вижу, он не знает, кто ты», — промолвил мужчина. «И меня это устраивает, а ты кто?» «Я? Я Мимир, величайший посредник среди богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Меня называют умнейшим из людей, и у меня есть ответы на все твои вопросы». «Отлично. Зачем мы нужны сыну Одина?» Мимир посмотрел на Кратоса своим единственным белым глазом. Вторая глазница была пуста и немного поморгал, словно этот вопрос сбил его с толку. «Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже 109 зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь, обещаю, только дай мне время». «Да, ушли они, ушли, как я и говорил», — доложил вернувшийся Атрей. «Мать мальчика умерла. Она хотела, чтобы...» — начал Кратос. «Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров», — перебил его Атрей. «О, братишка, так тебе надо совсем не сюда. Высочайшая вершина всех миров находится не в Мидгарде, а в Йотунхейме, стране великанов». Кратос с Атреем с растущим разочарованием огляделись по сторонам. «Нет!» — воскликнул Атрей. «Не может этого быть», — процедил Кратос. «Взгляните», — сказал Мимир, пытаясь подвигать рукой, чтобы указать туда, куда они должны были смотреть. Глаз его вдруг засиял желтым светом. Вышедший из него луч упал на каменный выступ на краю обрыва, который вдруг превратился в окно в другой мир. В этом окне в отдалении виднелась величественная гора с несколькими скалистыми вершинами. «Это самый последний известный мост в Йотунхейм, во всех мирах. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина, не это. Может, мы пойдем по мосту? У нас есть Биврюст. Предложил Атрей с надеждой. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. И все они очень давно покинули Мидгард, печально добавил Атрей. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение, ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда, и, к счастью для вас, я сегодня не занят. Задумавшись, Кратос посмотрел на кожаный мешочек с пеплом жены, висевший у него на поясе. Затем перевел взгляд на каменный выступ, потом на сына. Мальчик мрачно смотрел на него в ответ, опасаясь, что отец решит развеять пепел прямо здесь. «Мы ведь идем в Ютунхейм, да?» — спросил Атрей. «Скажи, что надо делать», — решительно произнес Кратос. «Ура!» — воскликнул Атрей. «Для начала отрубить мне голову», — ответил Мимир.